Колокольный звон. Колокола и колокольчики использовались людьми для подачи различных сигналов еще задолго до Рождества Христова. Но только в Христовой Церкви они приобрели значение голоса Церкви, голоса самого Бога. Они зовут людей на молитву, они обнимают пространство Христовым призывом: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Призывом Церкви: «Придите, поклонимся и припадем ко Христу». Они несут всей Вселенной благую весть о нашем спасении. Колокольный церковный звон употребляется для того, чтобы созывать верующих к богослужению, выражать торжество Церкви и ее богослужений, возвещать не присутствующим в храме о времени совершения особенно важных частей богослужения. Церковный звон в колокола бывает двух видов: благовест, им прихожане созываются на службу, и, собственно, звон. Благовест – это мерные удары в один большой колокол. Собственно, звоном называется такой звон, когда звонят сразу во все колокола.